Ферне. Дом был старомодным. Вольтер разделся с помощью камердинера, облачился в свой неизменный халат, сунул ноги в шлепанцы, накрыл лысую голову любимым ночным колпаком. Он обещал хорошее и красивое, что отдохнет с дороги. Это ему не удалось. В голову пришли новые, лучшие варианты трагедии Ирен. Он принялся диктовать Ваньеру. Диктовал он недолго. Хотя все решили первые два дня предоставить Вольтеру покой, но Виет по секрету сообщил примерно 20 друзьям, кто именно приедет к нему в пятницу, 10 февраля, и посетители не замедлили явиться. Одним из первых прибыл герцог Ришелье, дряхлый светский лев, который 68 лет тому назад открыл Вольтеру мир парижских наслаждений. Оба давно не видели друг друга, оба нашли, что не изменились, что и 30 лет назад они выглядели точно так же. Гости все прибывали и прибывали, непрерывный поток старых знакомых. Вот об этом и мечтал Вольтер. Люди, люди. Он принимал, сидя в халате, в колпаке с кисточкой и в шлепанце. У него была великолепная память. Он помнил в лицо каждого, даже если не видел его несколько десятков лет, и для каждого находил хорошее и умное слово. Среди гостей был Тимосье де Бомарше. Весть о прибытии Вольтера взволновала его. Непочтительный Пьер питал к этому старому человеку чувство благоговения и восторга. Старик прожил 83 года так, как хотелось бы прожить свою жизнь ему, Пьеру. Дни Вольтера были наполнены страстями, большой литературой, мелкими интригами, славой, успехом, театром, деньгами и победоносной борьбой за торжество свободы и разума. Теперь он жил подобно властелину в окружении подданных. Императрица и сам великий король относились к нему как к равному, и слава его гремела во всем мире. Его победы в борьбе с несправедливостью, с привилегированными и с глупостью вошли в историю. Этот старец мог сказать себе: если мир теперь, когда он собирается его покинуть, стал чуть-чуть умнее и справедливее, чем в те времена, когда он в него пришел, то в этом есть и его заслуга. Очень лестно, что такой человек уже давно ценил и уважал Пьера как равного. Вольтер поставил в своем Ферне цирюльника и написал Пьеру чрезвычайно любезное письмо о его мемуарах. И сейчас старик тоже отличил его среди прочих. Пройдя сквозь толпу почтительно расступившихся гостей, Вольтер приблизился к Пьеру и со словами «Мой милейший друг и коллега» обнял его. Пьер бережно и почтительно проводил старика к его ложу. «Знаете ли, мой дорогой, — сказал ему Вольтер, — что без вас я вряд ли написал бы Ирен. Успех вашего цирюльника побудил меня испробовать еще раз мое старое перо. Правда, ваше великолепное произведение меня несколько и огорчило. В моей пьесе вы найдете священника по имени Леон. Поначалу он назывался Базиль. Но с тех пор, как Базиль появился на подмостках, имя его вызывает мысли, несовместимые с мрачным нравом моего старого священника. На ближайшие века имя Базиль принадлежит вам, друг мой». Пьер обычно находчивый не знал, что сказать. Облик Вольтера взволновал его до глубины души. Скрючившись, сидел невероятно худой старик в непомерно широком халате, в ночном колпаке, смешно торчавшем над его безобразным лицом. Но на этом лице сверкали умные, добрые, удивительно живые глаза. Эти жалкие кости и пергаментная кожа были обителью величайшего ума, творящего и мыслящего ныне на нашей планете. Приветствовать Вольтера явилась делегация Академии. Явилась и труппа «Театр Франсе», актеры и актрисы. Большие господа тоже были растроганы, увидя поэта, который стал уже легендой. Пьесу, которую они репетировали, Вольтер начал писать в 82 года. Затем она ему надоела, он отложил ее и взялся за новую, за Агафокла. Потом он опять вернулся к первой, к трагедии Ирен. закончил ее, вложив в нее ту же огромную ненависть,